Немного погодя, он подумает, что надо бы поднять ее на кровать, но решит, что в этом нет смысла. Ей и так лежать хорошо и удобно. Вид такой, будто она спит. Он сядет в кресло и будет смотреть какое-то время, какое он не сможет потом подсчитать, и решит, что принял правильное решение, не переложив ее на кровать, потому что она не скрючилась. Он заглянет в открытый чемодан, найдет свои старые вырезки и положит их в нагрудный карман пиджака, найдет свою бритву и перочинный нож, ее бабочку с искусственными бриллиантами, и все это тоже рассует по карманам пиджака. В стенном шкафу в ее пальто он найдет $3.35 и сунет их в брючный карман, не понимая, где она их взяла. Вспомнит, что оставил для нее $2, и теперь их не получить ни ей, ни ему. Пусть считаются чаевыми старику Доновану. Эллен говорит «спасибо». Потом он сядет на кровать и будет смотреть на Эллен оттуда. Увидит, что глаза у нее закрыты, и вспомнит, какими ярко-зелеными они были при жизни, эти чертовские изумруды. Просидит долго, стараясь заглянуть в смеженные глаза Эллен, а потом услышит за спиной женский разговор. «Поздно теперь», — скажут женщины. «Поздно теперь заглядывать ей в душу». А он все будет смотреть, помня о патефонной пластинке, что прислонена к подушке. Он знает, какую песню она купила или украла. Свою любимую «Бай-бай, черный дрозд». И он услышит, как ее в полголоса поют женщины, а сам будет созерцать свирепо блестящие шрамы на душе Эллен, свежие и мертвенно-белые среди старых шрамов, между тем, как душа Эллен уже очищается от всех мирских ран, пламенея зеленым пламенем надежды, но и сохраняя эти шрамы в целостности, как рубцы прозрения глубочайших тайн сатаны. Фрэнсис, это раздвоенное создание, то пожилой человек, согбенный смертный, то снова птенец, только-только вставший на крыло, тихо подпоет женщинам. С тихой песней я иду, и песня откроет ему, что смотрит он вовсе не в душу Эллен, а в свою назойливую и нетвердую память. Ему ясно, что и Руди, и Эллен понимают его сейчас гораздо глубже, чем понимал когда-либо или будет понимать их он. Мертвые. Все глаза у них. Он станет отматывать нить своей жизни от смерти Эллен и увидит ее в том же японском кимоно, лежащую рядом с ним после нежной любви. И она говорит ему: «Я больше ничего на свете не хочу, только чтобы мое имя вернулось в семью». И Фрэнсис встанет и поклянется, что когда-нибудь разыщет могилу Эллен, где бы ее ни зарыли, и поставит камень с глубоко высеченной надписью «Эллен Мари Арчер, чистая душа». Будет высечено на камне. Фрэнсис вспомнит, что когда гаснут чистые души, мир наводняют силы тьмы, несущие с собой грозу, раздоры и огонь. И он поймет, что должен молиться о спасении ее души, ибо никак иначе ей теперь не поможет. Но поскольку в его представлении мир иной был не дворцом небесным, где легионы блаженных душ поклоняются святому червю, а скверным туманом над скважиной, через которую земля опорожняется от смрада гниющих жизней, перед глазами Фрэнсиса горел вопрос: как этому человеку молиться?